Глава 11. Служение Богу. Исповедь. Паломничество. Верхушка башенного храма взорвалась в ослепительной вспышке, и на много километров вокруг участники шествия в ужасе замерли, глядя вверх. С башни обсерватории посыпалась мелкая пыль, стеклянный купол испарился и оседал дождем крошечных мерцающих кристаллов. Гулкий грохот телепортации быстро затих, и потревоженный воздух успокоился. Непострадавший Ларгар остался стоять после громоподобного ухода Магнуса. Вечерний ветер развивал его одеяние. Свитки и листы пергамента с его записями разлетелись по всему городу, но он почти ничего не замечал. Хрустальные бокалы, как и огромный прочный купол, были уничтожены, и по столу растеклась лужа горького вина. Не сознавая течения времени, он продолжал смотреть на Варадиш, пока не услышал настойчивый стук по железной двери в единственной оставшейся стене. В задумчивой рассеянности он едва обратил на него внимание. «Входите», — произнес Ларгар. Подъем на храмовую башню стал настоящим испытанием, поскольку жрецы Завета были до крайности взволнованы как присутствием блаженной леди, так и произошедшим 10 минут назад взрывом обсерватории Повелителя. Несущим слово, несколько раз пришлось прибегать к угрозам, чтобы заставить перепуганных жрецов освободить дорогу. «Он не открывает двери!» – завывал один из священнослужителей с отчаянием самобичевания. «Мы поговорим с примархом», – заверил Ксафин столпившихся жрецов. «Он посылал за блаженной леди и откроет нам двери». «А вдруг он ранен?» – захныкал другой, тучный детина с трясущимися щеками, в пышном бело-сером одеянии диакона. «Мы должны помочь Уризену». «Держи себя в руках и уйди с дороги», – зарычал на него Аргил Тал. «Или я тебя убью». «Ты же не можешь говорить это всерьез, господин!» Быстрее молнии, так что человеческий глаз не мог за ними уследить, мечи из красного железа с шипящими вздохами покинули ножны. Кончики обоих клинков уперлись в толстые щеки дьякона, не дав ему времени даже моргнуть. Похоже, что господин говорил всерьез. «Да!» – пролепетал жрец. «Да, я!» «Шевелись!» – прервал его Аргил Тал. Дьякон, сдерживая слезы, выполнил приказ. Но как только он сдвинулся с места, в воздухе распространился едкий животный запах, заглушивший запах пота и кислое дыхание перепуганных жрецов. «Сэр!» Торгал не стал говорить слух, а переключился на вокс-связь. Жрец обмочил свои одеяния. Аргил Тал сердито заворчал и, приподняв Кирену, перенес ее через теплую лужицу на деревянной ступени. Оставшиеся жрецы разбежались, и воины со своей подопечной поднялись по широкой винтовой лестнице.